Вчера поздно вечером, около полуночи, водитель на угнанной машине сбил двух женщин на Бродвее. Они умерли. Позднее машину обнаружили на углу Бродвея и 96-й улицы. Первым ее осматривал тот самый Воллен. В машине он, очевидно, нашел что-то такое, что привело его в парикмахерскую Голденрода. Во всяком случае, он позвонил жене, сообщив, что идет по свежему следу и надеется на славу и повышение по службе. Крамер сделал вывод, что Воллен загнал в угол водителя, преступника, и тот пустил в ход ножниц. Но чтобы угнать чужую машину, надо уметь водить ее. Казалось бы, самое правильное для Тины и Карла — возвратиться в парикмахерскую и сдаться на милость тому же Крамеру. Поначалу им, конечно, придется туго, потому что глупое бегство вроде бы подтверждает их вину. Но потом полиция все же разберется, что они не убивали полицейского. Однако отсутствие у них соответствующих документов все равно правонарушение. Я махнул рукой. И вот получается заколдованный круг. Если их пошлют туда, откуда они с таким трудом выбрались, они там погибнут. Кстати, одна пикантная подробность. Получилось, что вы приютили у себя людей, скрывающихся от закона, а я нет. Я сказал Пурли, что они здесь. Так что... Что ты сказал? Заорал Вульф. Я честно признался, что они здесь. В репутации болтуна есть определенные преимущества. Что бы ты ни говорил, тебе не верят. Можно сказать все, что угодно, только надо следить за своей физиономией. Вот и получается, что я чист, а вы нет. Вы даже не можете просто выставить их из дома, если только вам не захочется вызвать самого Крамера, что, пожалуй, чуточку бестактно, поскольку они были вашими гостями за обедом. Я мог бы разыскать Пурли в парикмахерской и сказать ему, что они все еще находятся в нашем доме. Может быть, лучше... — сказала Тина без всякой надежды. — Немного лучше, если вы разрешите нам пойти самим или нет? Она не получила ответа. Вульф уставился на меня. Ему вовсе не требовалось услышать мое описание обстановки в парикмахерской, чтобы понять, в какой мы оказались затруднительной ситуации. Я никогда не отрицал того, что он самолично приводил в порядок факты, собранные в его черепной коробке, причем гораздо быстрее меня. Сейчас он негодовал из-за того, что я по собственной инициативе проделал этот небольшой трюк касательно умения Карла водить машину. Если бы не это, он имел бы какое-то моральное право передать их властям и таким образом от них отделаться. Сейчас это стало уже невозможно. Ну и, конечно же, Вульфу вовсе не нравилось, что я переложил ношу на его плечи. Если бы он занял позицию защитника несчастных, этакого человеколюбца, Вульф непременно обвинил бы меня в том, что я доставляю ему кучу неприятностей, а тут я, наоборот, вроде бы пытаюсь избавить его от них. «Есть еще одна возможность, о которой стоит поразмыслить», — изрек он ворчливо. «Да, сэр, какая?» «Позвольте нам самим пойти в полицию», — снова повторила Тина. «Пфу!» — он перевел на нее глаза. «Вы, разумеется, попытаетесь перехитрить полицию, куда-то скрыться, а они вас схватят в течение часа». И снова ко мне. «Ты сказал сержанту Стеббинсу, что они находятся здесь. Мы просто можем задержать их у себя и ждать, как развернутся дальше события. Поскольку Крамер и Стеббинс продолжают заниматься этим делом, то могут с минуты на минуту обнаружить настоящего убийцу». «Конечно, могут», — согласился я. «Но я в этом сильно сомневаюсь. Просто они привыкли действовать тщательно и скрупулезно, поэтому еще не выбрались из парикмахерской. Но вообще-то полиция остановилась на Тине и Карле, и сейчас им нужны доказательства. Их больше всего интересует, какой найденный в машине предмет привел Воллена в парикмахерскую. Но, как мне думается, они не слишком надеются что-то отыскать, поскольку Карл и Тина могли эту вещь забрать с собой. Так или иначе, Вы сами знаете, как это бывает, когда все думы и мысли направлены к одной цели. Вульф снова обратился к Карлу.